плати за них до конца кормовые деньги, сгнай их в тюрьме, а не выпускай. Я тебе с тем только и все добро мое оставляю, только с этим условием, слышишь?» «Что ж они вам сделали?» Тихо и несмело спросил Вересов под гнетом своего тяжелого волнения, которое еще значительно усилили последние речи Марденки. «Что сделали?» — сверкнул глазами Осип Захарович и, поднявшись с кресла, выпрямился во весь рост. «Что сделали? Звери из человека сделали. Чести нас лишили, всего лишили. Вся жизнь из-за них прахом пошла. Из-за них, что я одних проклятий да слез людских на свою голову принял. Из-за них я грешником великим перед Богом стал, кровопийцем человеческим. Из-за них, все из-за них, ненавидь же и ты их, все равно, как я вот ненавижу. Верно уж, хорошо нам от них пришлось, коли и перед смертью не прощаю. Ты думаешь, я и всю жизнь такой вот был?» — продолжал он. «Нет, Ваня, я добрый был. Я, может, хорошим человеком был бы, кабы не они. Молод был тоже когда-то, надежды свои были, мечтания разные. Полагал тоже честным порядком жизнь свою устроить, а они всего этого лишили меня, зверя сделали. Авеля в Каина переродили. Вот они что, таким и простить все это? Так и простить? Нет, Боже тебя избави, Боже избави!» Ослабевший старик почти повалился на кресло и через несколько времени с усилием протянул к Вересову руку, слабо, но решительно спросив его: «Обещаешь ли ты мне?» Вересов сидел в глубоком раздумии, не поднимая головы. Он видел, что старику слишком больно и тяжело говорить об этом предмете для того, чтобы заставлять его входить в новые подробности, и в то же время чувствовал, что если уж в душе человека даже и в предсмертные минуты возможно присутствие подобной ненависти, то верно уж эта ненависть глубоко не беспричинно имеет самые законные права на свое существование. Слова старика почти ничего не пояснили ему в этой ненависти и в ее истории, но он живо чуял в них самую глубокую искренность и сознавал, что если так кроваво был оскорблен его отец, заклинавший его об отмщении, то вправе ли был сын отвергнуть его последний завет, его предсмертную просьбу. Марденко, между тем, в ожидании ответа с тревожной тоской метался на кресле. В уме его родилась ужасная мысль, что если сын не даст ему требуемого обещания? В эту минуту он готов был снова возненавидеть его всеми силами своей души, возненавидеть это барское отродье. «Иван, не томи меня! Отвечай скорее, да или нет!» — строго и тоскливо продолжал он, не отымая выжидательно протянутой руки. «Ох, да дай же ты мне хоть умереть спокойно!» Вересов решительно поднял голову, твердо промолвил «да» и крепко пожал отцовскую руку. «Поклянись мне!» — быстро заговорил старик. «Образ сними со стены! Или нет, постой, вот крест мой, поцелуй его, тогда поверю, тогда успокоюсь я!» И он трепетной рукой вынул из-за пазухи нательный крестик и в самом томительном ожидании, трижды перекрестясь, поднес его к губам Вересова. Этот наклонился и благоговейно поцеловал отцовскую святыню. Марденко крепко прижал к груди своего сына, на лоб которого горячо капнули две его крупные слезы, и долгим поцелуем прильнув к этому лбу, проговорил, наконец, с радостным и облегченным вздохом: «Спасибо, Ваня, милый. Теперь я умру спокойно. Господи, благослови тебя!»